Рядовой Парфенов. До середины июля скитались мы по лесам под Минском. Полк наш немцы окончательно растрепали. Связь с дивизией прекратилась, еще когда занимали оборону на танкоопасном направлении. А потом и батальоны друг друга потеряли. Наш комбат собрал нас с остатки батальона на лесной полянке и говорит: «Мы окружены, связи со штабом полка нет. Линии фронта нет. Надо выходить западнее. Будем пробиваться мелкими группами. Офицеры во главе групп. Максимальный состав группы — взвод. Встречаемся через неделю в районе таком-то». И назвал населенный пункт на реке Сож. Я ему говорю: «А если, товарищ капитан, там уже немцы? Выйдем, а там немцы». Посмотрел на меня строго и говорит: «Это в вашем взводе часового немцу уволокли». «Так точно», — говорю. Помолчал комбат, глядя на меня, подумал и говорит: «Если немцы там будут раньше нас, то пробиваться до Смоленска». А у меня была карта, компас. Попрощался я со своим другом Иваном Кулигиным. Домашние адресами обменялись. Тоже не женатый был. Адрес матери дал. «Отец, — говорит, — у меня молодой. Его, наверное, призовут по первой же мобилизации. Так же пиши матери, если растеряемся». Иван свой взвод повел, я свой. У него людей поменьше осталось. Им во время бомбежки здорово досталось. Сразу семерых в воронку отволокли. У меня в строю 16 человек, из них 2 сержанта, я 17-й. Ни одного раненого. Всех раненых на машинах в тыл еще накануне отправили. Шли ночами. Такая установка была. На третий день доели свой сухпайок. Остались одни сухари. А еще через день, когда и сухари закончились, в глазах у бойцов появилась тоска. Стычек с немцами пока шли не было. Один раз обстрелял одиночный самолет. Мы вышли на поле, и вот он летит, мессер Шмидт. Прошел на бреющем низко, едва не по травам. Удостоверился, кто мы есть, чтобы своих ненароком не пострелять. Сделал разворот и со второго захода дал очередь из всех своих пулеметов. Но народ мой уже успел попрятать свои головы. Кто обратно в лес убежал, кто во вражек спрыгнул. Зря немец патроны попортил. Командованию, наверное, доложил, что взвод русскую пехоту уничтожил. Где-то на четвертый день вышли на дорогу. Дорога, так как и предполагал я, вывела нас к Днепру. Прошли мы по ней с километр и увидели вот что. У дороги по обе стороны лежат в повалку наши убитые и люди, и кони, сгоревшие повозки, несколько искореженных 45-ок, передки. Немецкие самолеты разбомбили нашу кавалерийскую часть. Такого мессию мы еще не видели. Нас-то в окопах бомбили, а тут на марше прихватили. Вряд ли кто ушел. Ребята, говорю, собрать продукты и пополнить патронный боекомплект. Тут мы, правда, продуктами прожились. Петр Марч из лесу 2 коней привел под седлами. У одного в тураках медицинская сумка, полная медикаментов, бинты, солдатские индивидуальные пакеты. Навьючили мы на коней пулемет и 2 ящика с продовольствием, дальше пошли. Взвод пришлось разбить на 2 отделения. Все равно сержантов 2 осталось. Да и людей только-только на 2 полнокровных отделения. Одного коня я передал в 1-е отделение сержанту Смирнову, другого — 2-е, Горюнову. Блинов сразу приторочил к седлу свой трофейный пулемет и коробки с лентами. Надо сказать, что те кони здорово нас выручили. Забегу вперед и скажу, что к месту сбора мы все же опоздали. На 2 суток, но без коней вовсе не вышли. Однажды решили пойти днем. Когда поняли, что не успеваем к назначенному сроку, время на отдых я скрутил. И вот идем мы по проселку. Дорога лесная. Укромной, малоезжая, а грязь кругом, лужи. Только-только дождь прошел, ливень с грозой. Дорога тянется вдоль шоссе. А по шоссе движутся в том же направлении, что и мы, немецкие колонны. Увидели нас, закричали: «Иван, Иван, Смоленск капут! Завтра ин Москву чай пить!» Но стрельбу не открывают. Гогочут, свистят. Вот так и получилось. И мы к Смоленску торопимся, и они туда же свою силу подтягивают. Тот день шли долго. Вымотались все, промокли до нитки, и от дождя, и от пота. Петр Маркович мне и говорит: «Товарищ лейтенант, кони уморились, спотыкаются». Возле одной деревеньки в лесу остановились. Выставили часовых, в деревню не входили, чтобы никто не знал, что мы тут. Ночью всех поднял. Надо было двигаться дальше. Сержантам приказал проверить наличие личного состава и оружия. Семернов докладывает. Парфенова нет. Зови часовых. Все смены ко мне. Часовые пожимают плечами. Вы что, спали, мать вашу? Глаза прячут. Ночью на траве остается след. Если роса сбита, утром хорошо виден темный след. Вскоре бойцы нашли след Парфенова. Он уводил на юго-восток. Мы шли по нему, почти бежали часа три. Вышли к деревне. Деревня большая, в ней полно немцев, танковая часть. Парфенов, судя по следу, деревню обошел западнее, где был погуще лес. Так, думаю, значит, не сдаваться пошел. И тут Петр Маркович подтвердил мои догадки. Товарищ лейтенант, не догоним мы его, домой он пошел. Как домой? Ты что такое говоришь? Мы что, в клубе на танцах? Надоело, домой пошел? А присяга? А что присяга? Что, товарищ лейтенант, присяга, когда армия бежит? Фронт прорван, танки и пушки брошены на дорогах, а немец маршевым порядком движется и даже огня не открывает. Кто мы теперь для него? А никто, а борбыши. Он нас уж за войско не считает. Вот Парфенов рванул дворушки. К мамке и с тятькой. Там хоть накормят и спать уложат. До Брянска тут рукой подать. Парфен был брянский. Не самого Брянска, а из деревни Брянской области. Неразговорчивый такой человек был, скрытный, все о чем-то думал. Писем домой писал редко, говорил, что там у него одна сестра осталась. Родители его раскулачили и сослали в Сибирь. Чего он когда, в начале 30-х, я это знал. А его с сестрой к себе тетка забрала. Так и остались они на родине сиротами при живых родителях. В комсомоле Парфенов не стоял. О родителях он мне как-то в карауле рассказал. Что-то мне нашло, разоткровенничался. Просил потом никому не рассказывать. Я и молчал. И так жизнь у человека неладная. А боец он был хороший. Исполнителей. Когда танки пошли, гранату взял. Танкиста с башни из винтовки первым же выстрелом снял. И во время бомбежки не растерялся. Ребят потом откапывал пулеметчиков. Остановились мы возле той деревни, и дальше по следу Парфенова не пошли. След уходил на запад, а мы свернули на восток. Благополучно миновали ту деревню и вскоре вышли к Днепру. Перед переправой надо было осмотреться, отдохнуть. Когда пропал Парфенов, народ мой, смотрю, задумался, устали. Надо было дать людям отдых, я это сразу понял. И о Парфенове поговорить, надо было что-то сказать людям. Развели костерок, сварили, кое-кое варево, похлебали. А тут кто-то из бойцов скажи. Да, устал Парфен от войны, слинял по-тихому. Остальные молчат, набычились, жду, что я скажу. Вот что, ребята, говорю, я не думаю, что Парфенов сдаваться к немцам пошел. Но и то, на что он решился, неправильно. Как он думает свою родину защитить? Отца, мать, сестру с одной винтовкой возле своей деревни окоп отроет, или тот окоп, чтобы немцы на танках остановились? Нет, пока мы вместе, мы сила, армия. А фронт мы не сегодня-завтра закроем. Это я вам говорю, как командир Красной Армии. После этих слов, которые не знаю, откуда и взялись во мне, оживились мои ребята. Посмотрел на каждого и дальше говорю. Давайте решим вот так. Вот сейчас каждый пусть для себя решит такой вопрос. Если он хочет домой пойти или даже сдаваться, пусть оставит винтовку, патроны идет. Обещаю, докладывать о вашем поступке не буду. Спешу из личного состава взвода, как пропавшего без вести. Ну, кто первый? Смирнов, говорю, сержант. Ты у нас Смоленский, твой дом тоже недалеко. Можешь идти. Кузнецов и твоя деревня недалеко. Кто еще воевать устал? Встает мой сержант и говорит, ну, товарищ лейтенант, не думал я от вас, своего командира, такие слова о себе услышать. Вы что, не доверяете нам? Я и Парфенову доверял. Кузнецов тоже встал, смотрит на меня и дрожит. У него после бомбежки осталось нервная контузия, потом прошло. Я, говорит, как все. Ладно, тогда так, о разговоре этом забудем. Вместе мы какое-никакое, все же войск. Раненых не бросать, кого убьют, похороним. Еду делим поровну, а Парфенову молчать. Погиб Парфенов, и все это видели, понятно? Во время бомбежки погиб. И правда, никто больше не ушел. Подействовал на взвод тот разговор. Мужчины такие беседы редко ведут. Но когда жизнь перед выбором ставит, поговорить по-мужски надо. Я думаю, что все тот разговор до конца жизни запомнили. Хотя некоторым жить оставалось совсем ничего. Такой разговор, как клятва.